самыми крайними проявлениями человеческой глупости. С его уст постоянно была готова сорваться злая шутка. Кроме английского, он бегло говорил на десятки языков, в том числе на немецком, французском, польском, русском, итальянском и испанском. Первая его забота по вступлению в должность в Маутхаузене свелась к тому, чтобы увешать стены своего кабинета подборкой самых жутких фотографий, снятых Блэкстоком в Дахау и Маутхаузене. По крайней мере, когда мы будем допрашивать этих господ, которые станут нести нам чушь, мы сможем ткнуть их носом в результаты их забавных проделок. Он с жестоким задором закрыл несколько дел, которые начал готовить Сетиньяс, лично проводя допрос. «Все это мелкая сошка, студент Сетиньяс. Что еще?» Сетиньяс рассказал ему о заживо погребенном мальчике. «И вам даже неизвестна его фамилия?» Сведения, что могли собрать насчет юного незнакомца, были совсем незначительными. Он не значился ни в одном немецком списке, не входил ни в один из эшелонов, пребывавших в лагерь в последние месяцы 1944 или первые месяцы 1945 года. В тот момент, когда начали свозить в Германию и Австрию десятки тысяч заключенных, так как советские начали наступление. И это подтверждали многие свидетельства, он находился в Маутхаузене самой большей 3-4 месяца. Таррес улыбнулся. История кажется мне совершенно ясной. Офицеры СС высокого ранга, один офицер не мог бы нуждаться в 9 юных любовниках, если только он не сверхчеловек, отступили в Австрию, чтобы держать здесь оборону до смертельного конца. Итак, они добираются до Маутхаузена, добровольно усиливают здесь гарнизон, но ввиду приближения нашей 7-й армии снова вынуждены отступать, на сей раз в направлении гор, Сирии, даже тропиков. Но предварительно с заботой о порядке, характеризующей эту великолепную расу, тщательно засыпав с помощью лопат негашенной извести земли бывших избранников своего сердца, отныне ставших обузой. В Гарварде какой-то читатель Гоголя наградил Тарреса кличкой Бульба, вполне, впрочем, обоснованной. Ничуть на это не сердясь, он гордился кличкой до такой степени, что подписывал ею журнальные статьи, даже свои замечания в конце экзаменационных сочинений. Сквозь очки в золотой оправе его живые глаза бегали по ужасам, развешанным на стене. «Разумеется, мой маленький Дэвид, мы можем, отложив все остальное, заинтересоваться вашим юным протеже. В общем, мы ведь и располагаем всего лишь несколькими сотнями тысяч военных преступников, которые лихорадочно ожидают проявления нашего участия. Это пустяк. Не говоря о тех миллионах мужчин, женщин и детей, что уже умерли, умирают или умрут». У него был вкус к эффектным концовкам и садистская потребность с сарказмом затыкать рот любому собеседнику. Тем не менее, рассказ о юном австрийце его заинтересовал. Через 2 дня, 10 мая, он впервые навестил мальчика. С Капо, которые находились в бараке, он говорил на русском, немецком, польском, венгерском. Лишь однажды он бросил на незнакомца быстрый взгляд. Для него этого было достаточно. На самом деле Таррес испытал то же чувство, что и Дэвид Сетиньяс. С одной существенной разницей. Если он и был точно так же потрясен, то знал почему. Он обнаружил прямо-таки поразительное сходство глаз, чудом уцелевшего с глазами человека, с которым он обменялся несколькими фразами в Принстоне, на завтраке у Альберта Эйнштейна, в физика Роберта Оппенгеймера.